Наталья Буланова. Космический роман. Сирота и гендиректор. Глава первая. Не боишься, что наш гендир не подпишет с тобой трудовой договор? Он так разозлился, когда ты ему отказала. Зара взяла меня под руку и потащила между рядами столиков с диванами. Ресторан космопорта был обставлен ничуть не хуже именитых заведений Мансоги. Просторно, светло, уютно и зелено. Я обратила внимание на широкоплечего рантерианца за столом справа. Он сидел, откинувшись на спинку, с закрытыми глазами, но совершенно не выглядел расслабленным. Создавалось ощущение, что хищник опустил веки, лежа на возвышении, чтобы лучше слышать мир. Перед ним стояла чашка недопитого напитка. Девушки за ближайшими столиками не сводили с мужчины глаз. Некоторые даже дефилировали мимо, максимально открыв декольте, но все было тщетно. Рантерианец на них не смотрел. Несколько секунд, пока мы не прошли его столик, я рассматривала лицо незнакомца. Крупные, немного квадратные черты, выдающиеся вперед подбородок, широкие прямые брови и морщинка между ними, словно его мозг был постоянно занят решением сложных задач. То, что он рантерианец, можно было понять лишь по невероятно развитому телу и по высокому росту. На диване могли уместиться 3 средних человека, а вот уроженец Рантара — 1. Ты же понимаешь, что означает его приглашение сесть рядом в самолете? Спросила я у Зары, равняясь с привлекательным незнакомцем. Мы познакомились с девушкой 2 месяца назад на работе и подружились. Мы обе сироты, у нас обеих не складывалась личная жизнь, и мы снимали квартиры в одном районе Мансоги. «Помочь ему с документами?» — предположила Зара с ухмылкой, по которой стало понятно, что она все-все понимает. Но я решила подыграть. А гендир обратился не к своему постоянному секретарю, а ко мне, инженеру-проектировщику, заканчивающему стажировку. «Может, чтобы проверить на вшивость?» — предположила девушка. «Или ему нужны твои аналитические способности?» «Скорее на доступность», — парировала я. «Ну, не знаю, Лан, все-таки полет в бизнес-классе, а там, может, что еще повыше?» «Я бы не упустила такой возможности полететь с комфортом. Говорят, там такие кресла, что троим вместиться можно, а там и 5 лет стажа засчитают. Сведешь клеймо». Зара показала глазами на пустой столик, предлагая сесть, и я кивнула. Мы опустились на диваны, я открыла меню. Обсуждать больше Лукаса Гноца и его билет в бизнес-класс я не хотела. Работу в Авенсе я получила, обойдя 132 претендентов на должность. Прошла 3-недельную подготовку и 5 недель отработала стажером. Я лечу на Рантар не за красивые глаза или фигуру, а как талантливый инженер-проектировщик, способный помочь в развитии производства на новом месте под потребности рантарианцев. Предложение составить компанию гендиру унижает меня. Я способна добиться повышения самостоятельно. Для этого мне не нужно работать в постельном режиме. До Авенса я отработала в 3 смежных отраслях кораблестроения, чтобы мне позволили претендовать на должность в таком гиганте по производству космолетов. Он входил в 10 самых желанных мест работы в нашей галактике. Но самое главное, отработав 5 лет по постоянному контракту, я могла претендовать на получение гражданства Мансоги. Если получу, смогу свести клеймо галактической сироты. Ненавижу эту печать между лопатками. Зара посмотрела через мое плечо, и ее глаза расширились. «Он пересел к нам лицом!» — промямлила она. «Кто?» Я обернулась и заметила через столик от нас того самого рантерианца. действительно пересел на другой диван и теперь смотрит прямо на нас. Я резко отвернулась, а перед глазами до сих пор стоял его образ. Обалдеть! Я и не знала, что рентарианцы бывают такими мужественными. Эта раса славилась своими размерами и телосложением, хотя, на мой вкус, все их мужчины слишком смазливы. Конечно, когда я проходила мимо незнакомца, догадалась по чертам лица, что там не будет никаких острых подбородков и лисьих глаз, однако совсем не ожидала увидеть такое волевое лицо. А взгляд какой! Прямой, долгий и совершенно непонятно, что там творится в его темноволосой голове. Вокруг незнакомца создавалась внегалактическая аура. Он словно был не таким, как все, будто на него не падала пыль, будто он не ел обычную пищу, будто он источал энергию из другой вселенной. Рентарианцам невозможно было представить с бутылкой горячительного или сигаретой, или с дешевкой ради потехи. Казалось, что он берет от жизни только самое лучшее, и этого лучшего здесь не найти. «Ты знаешь, кто это?» Я покачала головой, потому что мне казалось, что он слышит каждое слово. «Это же Картер Вин, глава холдинга «Космострой». Час его времени стоит как космолет, а секунда — как наш с тобой рабочий день. Наш Авенс на 10-м месте, а космострой первый», — прошептала Зара, наклонившись ко мне. «Вот оно как». «Значит, вполне себе наш мужчина, галактический. Остальное я себе навыдумывала». «Впечатляет», — безучастно заметила я, делая вид, что изучаю меню. На самом деле я все еще находилась под впечатлением, но ни за что не показала бы этого. Никогда не распушала перья, когда сотни женщин лезли из кожи вон, лишь бы их заметил мужчина. Дело не в неуверенности к себе. Я считала ниже своего достоинства проявлять интерес к избалованному вниманием мужчине. Да, он хорош собой, не спорю. Но вставать в один ряд с восторженными поклонницами и смотреть ему в рот не имею ни малейшего желания. Зара поправила волосы, нервно облизала губы, расстегнула две пуговицы форменной рубашки и подалась вперед, положив грудь на стол. Я про себя закатила глаза и отодвинулась в сторону, не мешая мужскому взгляду проходить по прямой в открытый для него экспонат. «Он смотрит на меня!» — сказала Зара дрожащим голосом. «Класс!» — без эмоций отозвалась я, посмотрела на официанта у барной стойки, и тот тут же подошел принять заказ. «Что у вас сегодня за фирменный шук?» «Норрисный бульон, ростки, назу и кольца сандура. Рекомендую, если любите пикантные нотки», — отозвался молодой парень. Он с интересом покосился на декольте Зары, которое она с такой готовностью вывалила для другого. Я потянула свой и без того высокий вырез блузы вверх. «Тогда возьму и чайник горячего уна, пожалуйста», — попросила я. Официант записал мой заказ и обратился к Заре. «Вы готовы?» «Нам лететь 8 часов в экономе без еды, так что посоветуйте что-нибудь сытное», — сказала девушка, а потом посмотрела мимо меня и тут же поменяла мнение. «Нет, дайте лучше самое диетическое блюдо. Чем больше зелени, тем лучше. Полпорции». Я не сдержала смешок. Официант ушел, и я спросила, «Не боишься обглодать соседа в космолете?» «Я буду сыта вниманием Картера Вина. Нельзя показать, что я ем столько же, сколько кондогорец». «А что в этом такого? Кто сказал, что девушки должны питаться крохотными порциями? Ты помнишь, что мы летим авиафургом? Там в экономе не кормят, дышать через раз разрешают». Зара фыркнула. Я засмеялась. Нам предстоял 8-часовой полет на таинственный Рантар. Планировалось, что большая часть команды останется там, в том числе и я. Предвкушение, волнение, чувство новизны – вот что я испытывала, когда думала о будущем. Еще мне обещали, что год работы пойдет за 2, если наша команда сможет изобрести корабль который понравится рантарианцам. А это значит, всего через 2,5 года работы я смогу подать на гражданство и убрать со своей кожи уродскую печать сироты. Конечно, никто не поручится за успех на Рантаре в условиях высокой конкуренции, но на полгода смена обстановки мне будет обеспечена, если меня не уволит гендиректор, разумеется. Надеюсь, наши кабинеты будут в разных концах не то что здания, планеты. Зара продолжала смотреть через меня на предмет своего воздыхания и заговорила. «Знаешь, что у Картера Вина мощнейшая команда управленцев и умов в нашей системе, которых не переманить. Сколько бы ни пытались и какими бы суммами ни соблазняли конкуренты, и что доходы его корпорации заставляют грызть сиденье директорских кресел пятерку богатейших людей Рантара? Нет. Меня, конечно, восхищают такие люди, но вот эта суета вокруг них удручает. Почему галактиане так себя не ценят, особенно женщины? И только посмотри, официантка сейчас чуть не села ему на колени», — ахнула Зара. «Представляю, как его достали вниманием». Я подняла взгляд на девушку и усмехнулась. «Не так уж и достали, если сидит в общем зале, а не снял вип-комнату». От правды Зара захлопала глазами и задумалась. «Почему? Сама посуди. Если ты богат и денег у тебя до соседней галактики, то ты можешь снять весь ресторан только для того, чтобы спокойно выпить чашку корта. Как минимум, можешь снять вип-зал, если пришел внезапно. Для такого дорогого гостя персонал точно найдет закрытое место. Но он этого не сделал. Сел у всех на виду, собирает внимание. Так что не надо его жалеть». Эмоционально высказалась я, а потом немного стушевалась от ощущения взгляда, сверлящего спину. Что-то я разгорячилась. Почему так ярко отреагировала? Меня это не касается. Нам принесли еду. Зара давилась зеленью, а я с удовольствием ела теплый шук, когда позади вдруг раздался разгневанный голос мужчины в возрасте с мансокским акцентом. «Картер Вин, что это значит?» Я обернулась. Рядом со столом главы космостроя стоял невысокий пожилой мужчина с красным от ярости лицом. Он швырнул на стол папку так, что несколько листов вылетели на пол. Картер Вин посмотрел на возмущенного мужчину так, словно жалел о потраченном здесь времени. «Только то, что ваш сын будет приговорен к смертной казни, а вы являетесь единственным наследником его имущества. Все финансовые выплаты с его места работы вы тоже получите на свой расчетный счет». «Как у вас язык поворачивается спокойно об этом говорить? Сид лучший из ваших инженеров. Он работал с вами с самого начала. Вы же без сожаления отправляете его на расщепление на атомы». «Думал, у вас есть вопросы». Картер Вин поправил пиджак, явно собираясь встать. Я обратила внимание на его руки, такие крупные, с длинными пальцами, ухоженные. В голову сразу полезли 1000 дурацких фантазий. Например, как они путешествуют по моему телу. «Так, Лана, очнись. На него и без того вешаются на каждом шагу. Имей достоинство». «Я их и задаю. Вы использовали моего сына, доили его ум. А когда он изобрел легендарный Эра-7000, подставили его. Не хотите платить ему высокий процент, как изобретателю, мерзавец? Вот в чем дело». «Раз у вас нет вопросов, удаляюсь. Можете остаться и заказать, что хотите. Я оплачу». Картер Вин встал, и я поразилась тому, какой он крупный, но при этом пластичный. Словно он с детства занимался боевыми искусствами. Ни одного лишнего движения. Просто уверенность в каждом шаге, который он делал, направляясь к выходу из ресторана. Его оппонент схватил с соседнего стола нож и бросился на Картера Вина со спины и мгновенно оказался переброшен через плечо, а холодное оружие уже покоилось в руках главы космостроя. «Не стоит, если вы не хотите сидеть в тюрьме», сказал он спокойным тоном, склонившись над мужчиной. Нож в его руках лежал так комфортно, Словно Вин только и делал, что убивал им. Словно был наемником, который годами летал по галактикам и в рукопашную захватывал корабли. «Убийца! Как тебя только вселенная носит!» Мужчина обхватил руку Картера и прижал к своему горлу острием. Я вся сжалась. Нож у кожи вызывал у меня желание забиться под кровать. Я ненавидела насилие в любом его проявлении. Крики, удары, порезы, ругань. Все это вводило меня в состояние ступора, сколько себя помню. Я и сейчас оторопела, ощущая воздействие клейма на спине. Неужели человек хочет убить себя рукой рантарианца? Он в таком отчаянии? Или хочет подставить Картера Вина? Я жадно всмотрелась в лицо главы корпорации «Космострой», ожидая увидеть растерянность. Вместо этого же заметила холод и мрачную решимость. Картер Вин немного подвинулся, но не рукой, а телом. «Играете такими вещами?» — спросил глава холдинга «Космострой» и надавил ножом на шею так, что потекла струйка крови. «А вы знаете, что сейчас я закрываю вас от камер, и доказать факт убийства будет невозможно, если я продолжу. Множество свидетелей подтвердит, что вы сами приставили мою руку к своему горлу и совершили суицид». Меня бросило в пот от описанной картины. Я закрыла глаза и постаралась вернуть себе нормальное дыхание. «Я уже не в приюте, я взрослая, меня никто не обижает!» «Урод!» — услышала я возглас возмущенного человека и распахнула глаза. Картер Вин резко встал, с безразличным выражением лица отбросил нож на стол к шокированным, размалеванным девицам. Они завизжали, а глава космостроя пошел на выход. В ресторане повисла тишина. Я боялась смотреть вниз, на пол. Пыталась по лицам гостей ресторана понять, чем же закончилось дело. Все осмысливали случившееся, но никто не был смертельно напуган и не визжал. Только убедившись в этом, я посмотрела на человека с небольшим порезом на шее, который продолжал лежать на полу и смотреть в потолок. «Он жив!» По его щекам текли слезы. «Бедный, он скоро потеряет сына. И еще непонятно, виноват тот или нет. Мне стало жалко его, но я не могла сдвинуться с места, скованная своим прошлым. Насилие всегда выдавливало меня из привычного ритма. Я зависала. «Лана!» — позвала Зара, похоже, уже не в первый раз. «Лан!» «Да? Ты чего голову в плечи вжала?» Я постаралась расслабиться. Все закончилось, все позади. Нет драки, нет ссоры, нет насилия. Не со мной. Это я на словах такая смелая могу отказать начальнику. А вот если он набросится на меня, знаю, что не смогу пошевелить и пальцем, стоит ему только схватить меня покрепче. Поэтому все мое оружие — это слово. Но ровно до момента принудительного контакта. Кротова нора — это клеймо сироты. Все из-за него. Вот сведу печать со шрамами и вылечусь от этой дурацкой реакции организма. Говорят, что в чернилах содержится вещество, которое блокирует защитные реакции организма на насилие. Это делают для того, чтобы сироты были послушными на любое воздействие воспитателей. Бррр. Все хорошо. Я постаралась улыбнуться, продолжила есть. Еще как только научилась ходить, поняла, что нужно питаться, несмотря ни на что. Неважно, что с тобой происходит, отправь кусок в рот. Тогда выживешь. Еда теперь казалась абсолютно безвкусной. Вся бешеная харизма Картера Вина испарилась, словно он тем ножом отрезал ее от себя.